Голова. Мы начнем с самого верха, вместилища, мыслей и эмоций. Голова метафорически и физико-эмоционально напрямую связана с нашими мыслительными процессами, с тем, что происходит внутри сознания, что варится в вашей голове. Этот бульон может включать в себя прошлое, будущее, старые ситуации и будущие страхи, предложения и образы, слова и брошенные случайно фразы, боль и уныние, слезы и ярость. Он варится, непрерывно пополняясь все новыми и новыми ингредиентами. Когда сознание наполнено этим бульоном, происходит непроизвольная перестройка программ подсознания. Человек переходит в режим выживания, а тело помогает ему с этим справиться. В ответ на напряжение мыслей, их раздражение, развивается мышечный спазм. И, что самое неприятное и чреватое тяжелыми последствиями, первыми включаются глубинные мышцы, выправить которые невозможно при помощи массажа и других похожих процедур. Перемена в положении мышц и их тонусе провоцирует смещение костей черепа, зубов, прикуса и способна нарушить работу всего организма вплоть до стоп. Голова — это мощный компьютер, ломающий программы всего тела. Появляются головные боли, напряжения, спазмы в шее, нарушение прорезывания и роста зубов, смещение носовой перегородки, нарушение в строении пазух носа и даже смещение костей лицевого черепа. Все это сопровождается спазмом, болью, нарушением нормального функционирования тела. Кажется, что речь идет о простой физиологии, так как все вышеперечисленное живет с нами с раннего возраста. Так бывает довольно часто. А на деле это последствия спазма, которым ребенок живет с момента его первого стрессового повреждения. Чтобы в будущем это исправить, потребуется полностью изменить шаблон мышления, переписать себя заново. Сейчас, в эту самую секунду, попробуйте мысленно отследить ту мысль, которая запускает внутри тела реакцию спазма. Старайтесь не думать, просто пройдите пешей прогулкой по своей памяти и найдите взаимосвязи между эмоцией, запускающей боль, и болью, отвечающей на эмоцию. В следующий раз повторите этот же прием в момент, когда почувствуете приближающийся приступ. И попробуйте не соглашаться с этой болью. Попробуйте нарушить правила игры и устремить свое внимание на эмоцию. Ту самую эмоцию, через которую активируется телесная программа спазма. Когда вы найдете эту эмоцию, сам по себе перед вами раскроется путь разрешения этого конфликта. Через понятные и простые шаги. Просто доверьтесь себе и наблюдайте за эмоциями и чувствами.